Тут он пронзительно поглядел Сбышку в глаза и, помолчав с минуту времени, продолжал. «Пообещал три павлиних чуба, ищи. Преследовать врагов нашего племени — это дело похвальное и угодное Богу. Ну а коли ты еще что-нибудь обещал, так знай, что я тотчас могу разрешить тебя от этих обетов, ибо дана мне такая власть». «Эх!» — воскликнул Сбышка. «Уж если человек в душе пообещал что-нибудь Богу, то какой же властью можно разрешить его от этого обета?» Услыхав такие речи, Мацка со страхом поглядел на аббата. Но тот, видно, был в хорошем расположении духа и поэтому не разгневался, а только весело погрозил Сбышку пальцем. «Ишь ты, умник какой нашелся! Смотри, брат, как бы с тобой ни приключилось то же, что с немцем Бейгардом». «Что же с ним приключилось?» — спросил Зых. «На костре его сожгли. За то, что болтал, будто мирянин может так же постигнуть небесные таинства, как и лицо духовного звания. Сурово его покарали». «Но справедливо!» — взревел аббат. «Ведь это кощунство против Духа Святого. А вы как думаете? Может ли мирянин постигнуть небесные таинства?» «Никак не может». Дружным хором ответили причетники. «Вы, шуты, тоже смирно сидите. Вы ведь не ксензы, хоть макушки у вас и бритые. А мы уже не шуты и не скоморохи, а слуги вашей милости», — ответил один из них, заглядывая в большой жбан, от которого так и несло солодом и хмелем. «Нет, вы только посмотрите. Голос, как из бочки», — воскликнул аббат. «Эй, ты! Лохмач, ты что в жбан заглядываешь? Латыни там на дне не найдешь». «А я и не ищу латыни, я пиво ищу, да никак не найду». Аббат повернулся к Сбышку, который в изумлении смотрел на этих придворных, и сказал: «Это все школяры. Хоть каждый из них предпочел бы швырнуть книгу, схватить лютню и таскаться с ней по свету. Приютил я их и кормлю. Что поделаешь? Бездельники они. Последние бродяги, да петь умеют и службу отправлять. Так, из пятого в десятое, вот мне от них в костеле и польза, а при случае и защита есть. Между ними горячие парни. Пилигрим говорит, будто побывал в святой земле. Только зря ты стал бы у него спрашивать про моря да чужие страны. Он даже не знает, как зовут византийского императора и в каком городе он живет». «Знал я», — хриплым голосом возразил пилигрим. «Да как стрясла меня на Дунае лихоманка, так все из головы и вытрясла». «Больше всего удивляют меня их мечи», — сказал Сбышка. «У причетников я никогда их не видывал». «Им можно», — сказал аббат. «Они ведь не посвященные. А что я ношу меч на боку, это тоже неудивительно. Год назад вызвал я на бой на утоптанной земле Вилька из Бжазовой, из-за тех лесов, через которые вы проезжали в Богданец». Не принял Вильк вызова. «Как же он мог принять вызов от духовного лица?» — прервал Зых аббата. Аббат вскипел и, ударив кулаком по столу, крикнул: «Когда я с оружием, я не ксенц, а шляхтич! А он потому не принял вызова, что хотел напасть на меня со слугами ночью в Тульче. Вот почему я ношу саблю на боку. Все законы, любое право позволяет отражать силу силой и защищаться всеми средствами. Вот почему я вооружил их мечами». Аббат еще водил гневными очами, наконец сказал: «Как знать, не нападет ли он еще на меня?» «Эва, пусть только сунется!» — воскликнули причетники, хватаясь за мечи. «Пусть суется, и мне уже скучно без драки». «Он этого не сделает», — возразил Зых. «Скорее с миром на поклон приедет. От лесов он уже отказался. Про сына думает. Да вы знаете. Только не бывать этому». Меж тем аббат успокоился и сказал: «Я видел, как в корчме в Кшесне молодой Вильк пил с штаном из Рогова. Они нас не признали. Темно было. і все толкували про Ягенку.